Оглянуться не успеешь, и нет его добра-то. Так и сидела я в слободе, дом новый поставила. Знаешь, Петруша трезин строил. Жив Петр-то? Поди, бау-директор теперь. Да нет. Жив-то жив, строит, от двора заказы имеет. Бау-директором расстрелье поставила. Это того-то, покойной императрицы-любимца, того самого. Зато архитект какой удивительный. Вот поедем мы с тобой, Алексей Яковлевич, в театр московский, увидишь, красота какая. 5000 человек оперу смотрит, а убор какой распрекрасный. Все посланники европейские диву даются. А Петр-то что? Да вот по конюшенному ведомству дела у него. Что так смотришь? В лавре Александр Невской строительство продолжает. Еще церковь новую в Преображенской солдатской слободе кончает. Чего ему еще? Разве плохо? Да я что, Ваше Величество? Повидаться бы мне с ним. Повидаешься непременно. Велю приказать, чтоб домой к тебе явился. А во дворце он не бывает? Что-то, Алексей Яковлевич, нечто дворец для архитекта место. С расстрельем иной раз по делам и говорю, так расстрелий граф, особо титулованное. Ему можно, хоть и архитект по занятиям. К тому же в канцелярии от строениев всеми архитектами ведает. А ты трезин. Простите, Ваше Величество, где мне дворцовые порядки знать? А изменился ты, Алексей Яковлевич, ох, изменился, нехороший какой стал. Что там, старый просто? Ну какая там у тебя старость? Едва 30 минуло. А седина вот, морщины. Да бог милостив, поживешь на вольных хлебах, все вернется. Что все-то, Ваше Величество? Веселость твоя, ловкость. Помнишь, как танцевать-то мог? Ночь напролет, без роздуху. Только мы с тобой вдвоем и вытерпливали. Другие все, как есть, с ног валились, а нам хоть сначала начинай. Да что я о прошлом все, о нынешнем толковать надо. Вот указ мой, Алексей Яковлевич, быть тебе генерал-майором и в Семеновском лейб-гвардии полку майором. А еще грамота на поместье во Владимирской губернии на Волге. Сама выбирала. Расчудесные. Благодарить не смей. То ли тебе за невинные претерпения должно. А меня-то ни про что спросить не хочешь? Да я вот про деток. Живы-здоровы, Алексей Яковлевич. И не узнаешь, поди. Где узнать? И сынок? И дочка твоя, Августа Света Алексеевна. Повидать бы. Приходи к обеду, вот и увидишь. Обоих увидишь за столом-то. Только вот зовутся-то они, чтобы знать себе племянниками госпожи Шмидтши. Да знал ты ее, знал. Музыканта Шмидта жена, что ли? А как же? Еще толще стала. Усы черные густющие вырастила, таким басом гудит, люди оборачиваются, не как где мужик спрятан. Помнишь, еще нас своим голосом пугала, как в сад искать шла? Вот и улыбнулся, голубчик мой, вот и ладно. Пока разрешите откланяться, Ваше Величество. К обеду убраться надо, в порядок себя привести. А ты не заботься, Алексей Яковлевич, все, что потребуется, у Чулкова спроси. Он тебя и в дом новый отвезет. С вами, значит, Чулков-то. А как же? Да с таким камердином своей волей ни почем не расстанусь. Упрежден он, чтобы во всем о тебе позаботиться. Новости от него все узнаешь, перемены. Так пойду я, Ваше Величество. Ступай, Алексей Яковлевич, ступай с Богом. Только помнишь, певчий у нас в слободе был? Из Малороссии привезенный, тезка твой. Алешка Разумовской, что ли? Так вот, не девиз, что за столом его встретишь. Григорьич он по батюшке. Ты запомни.